Столичный доктор, том 7, глава 1. Вжух, бах, вечернее небо над моим швейцарским поместьем расцвело яркими огнями фейерверка. Взрывы серебра, золота и пурпурных звезд осветили горные пики и озера, простирающиеся внизу. Ахи гостей доносились отовсюду, из великолепного сада, который, впрочем, уже начало падать, из просторного бального зала, где оркестр только что играл вальсы Штрауса. Вилла князя Баталова, хотя и была местом для уединения, на этот раз превратилась в эпицентр светского праздника. Я стоял на балконе второго этажа, наблюдая, как очередной зал посвящает задумчивую морду льва, украшающего один из каменных фонтанов в саду. Было что-то символическое в этой сцене. Спустя 6 лет, как я приехал в Швейцарию, мое лицо было таким же напряженным и застывшим, словно маска. Да и поза очень походила на ту, которую принял царь зверей, готовность к прыжку. Внизу раздались шаги, и почти тут же начался негромкий разговор. Привычка к осторожности и врожденное любопытство заставили меня подойти ближе к парапету и прислушаться. Два швейцарца, врачи моей клиники, не знали, что их разговор подслушивают. Один из них, Жак, обычный терапевт, с детской непосредственностью жаловался коллеге-рентгенологу. «Ну, скажи мне, в честь чего этот праздник? Это не день рождения князя, не именины. Я бы понял, если бы он хотел отпраздновать какую-нибудь крупную сделку, но про это тоже ничего не было слышно». Другой, Эмиль, сдержанно рассмеялся. «Ты хочешь понять князя? Удачи, друг мой. Этот человек – загадка даже для тех, кто с ним давно работает. Человек-мотор, человек-оркестр. Князь может делать десяток дел одновременно и во всем добиваться успеха. Но он не праздновал даже вручение премии Нобеля в прошлом году. Только небольшой фуршет для коллег в клинике. А сейчас вдруг такое. Может быть, это способ отвлечь внимание? Но отчего? Хм. А может, он просто хочет показать, что в состоянии себе это позволить? Собрать сюда весь свет Базеля, Женевы и Цюриха? Приехали даже итальянцы с немцами. Представляешь, я только что жал руку самому Роберту Коху. Я тоже. Но все это очень странно. Неважно, в любом случае, праздник вышел на славу. С этим трудно спорить. Пойдем в зал, опять начинаются танцы. Хочу пригласить Шарлотту на тур вальса. Я остался один, в тишине. Фейерверк закончился, сад погрузился в полутьму. Что же я так пышно отмечал? Свое третье рождение. Первое случилось, как у всех обычных людей, в 1982 году, когда меня произвели на свет в московском роддоме, слегка недоношенным, но по утверждению моей матери, неспокойным и крикливым. Второй день рождения выдался необычным. В 2021 году я умирал от тяжелой болезни. Уже написал завещание, отложил деньги на похороны. Но случилось чудо. Я внезапно оказался в прошлом. Не сказать, чтобы здоровым, но точно живым и молодым. Наконец, третье рождение произошло 6 лет назад в деревне Симплендорф. Во время путешествия по перевалу у меня случился острый аппендицит. Вспомню, вздрогну. Да, операцию я закончил, хотя Васе пришлось меня в себя приводить, когда я потерял сознание от боли. Шов на брюшину минут 10 еще накладывал, под молитвы афро-россиянина. На самом деле он мне здорово помог, без него у меня не хватило бы сил даже организовать все. После всего, когда повязку сверху на швы клеалом приклеил, попросил глоток коньяку. Да, это против врачебных рекомендаций, но вот такой я недисциплинированный пациент, а потом мне на ноги улегся котейка. Наконец-то я его увидел, простой дворовой швейцарской породы, худого рыжего оборванца, всего в шрамах, а пришел помочь мне, запретил Васе трогать гостя, пусть отдыхает. Коты, это мои талисманы, да и хуже, чем есть, не сделает. А потом я все же уколол морфий, в надежде поспать, и у меня получилось, на несколько часов забылся. Дорогу пробили ближе к полудню, с итальянской стороны. Я уже совсем бодрячком себя чувствовал. Температура 37,5, давление 110/70, пульс не частит. Из раны отделяемое серозное, скудное. Живем. Попутчики наши молча потеснились, выделив болезному все заднее сиденье, где я и лежал как король, на подушке и укрытый одеялом. В дороге разговорился с соседями. Удивленные тем, что я с собой сотворил, они только восхищенно хмыкали и чесали затылки. Узнал о дальнейшем маршруте. Оказалось, что часа через 3 должны прибыть в Домодоссолу, конечный пункт путешествия. Герр Дитрих, старший в компании, сразу расставил точки над «и». Дрянь место, Конечно, только склады и оптовая торговля. Доктор там есть, но вам, герр Фюрст, я бы не советовал к нему обращаться. Сколько туда езжу, больше 20 лет, а трезвым его ни разу не видел. И в кабинете у него грязно, как в забегаловке для бродяг. Уж лучше я дам племянника, вот, знакомьтесь, Матиас. Он хлопнул по плечу своего спутника, он вас посадит на поезд до Милана, 2 часа ехать, а там разберетесь. Как бы меня в вагоне не растрясло, в своих швах я был уверен не на 100%. Благодарю, сам бы я, только время теряли. Нет, ну скажите, а, разрезал себе брюхо, отчекал лишнее, а потом зашил. Рассказать кому, герр Фюрст, не поверит ведь. Про такое в газеты надо, обязательно. Когда меня будут расспрашивать журналисты, я непременно вспомню наше путешествие и вас. Герр Дитрих довольно погладил усы. Реклама торговли не помеха, очень даже наоборот. До Модассола не запомнилось примерно ничем, меня перенесли в повозку и отвезли на вокзал. До поезда оставалось чуть больше часа, и я продолжал блаженствовать уже на деревянной лавке, но с той же подушкой под головой. Матиас притащил откуда-то еду, и они с Васей принялись закусывать после дороги. «Поеду с вами в Милан», — вдруг сказал наш провожатый. «Отвезу вас там в больницу, да погуляю немного». «А дядя?» — племянник засмеялся. «Так я у него не в рабстве. Сегодня все равно для меня работы не будет, а утром вернусь». Поворчит и успокоится. А то его послушать, так в молодости ни одна девица без его внимания не обошлась. «А мне что, нельзя? К тому же по-итальянски ни вы, ни ваш слуга и слова не знаете. Помогу». Я достал купюру в 100 франков, подал парню. Отказываться он не стал. В приемный покой университетской клиники меня занесли на носилках и переложили на кушетку. Вокруг собралась небольшая процессия. Носильщики, пожилая медсестра и Матиас, который начал энергично объясняться с персоналом. Верховодила медсестра, которая стала что-то недовольно рассказывать на итальянском. Наш провожатый ей отвечал, напирая на нее. В итоге через десяток секунд они уже что-то верещали, практически соприкасаясь лбами. Но скоро правда восторжествовала и, продолжая жестикулировать, медсестра ушла, но вернулась через минуту, с доктором. «Ну вот, может, этот разговаривает на понятном мне языке. Здравствуйте, простите за задержку», — начал он на приличном немецком. «Моя помощница что-то не так поняла, наверное. Она говорит о какой-то операции, аппендэктомия, сегодня ночью. Разрешите представиться. Профессор Баталов, хирург». Доктор распахнул глаза, словно я объявил, что прямо сейчас прилетел с Марса. «Тот самый, боже, какое счастье, Пэла». И он затараторил, частенько поминая слово «сифилиде». «Простите, я, доктор Капосила. Такой день. Позвольте перенести вас в перевязочную, мы посмотрим состояние раны». Слабость была такая, что мне не мешали ни переноска, ни бесконечный речитатив на итальянском. Только и хватило сил дать Матиасу еще 50 франков на прогул. Но несмотря на шумовое сопровождение, несли меня бережно, перекладывали как весьма хрупкую драгоценность. Когда добрались до раны, и доктор наконец снял повязку, то первое, что он спросил, было: «Боже, кто накладывал вам швы?» «Ну сейчас итальянца ждет новый шок. Я сам. Мне пришлось провести операцию от начала до конца в одно лицо, при помощи моего слуги, который подавал инструменты, а потом обеспечивал нюхательной солью». «Невероятно, герр Баталов. Как такое возможно? Я должен позвать руководство клиники». «Одну минуту, ради бога. Мадонна, что за человек? Интересно, а сфотографироваться предложат? Я бы и шов заснял, для истории. Повязку покажите только». «Да, конечно. Отделяемого немного, серозная жидкость, без запаха. Вы великий хирург, герр Баталов». И снова пулеметные очереди итальянского с экспрессивной жестикуляцией. Вскоре Капосило вернулся в сопровождении группы коллег. Зашли пожилой ректор университета, старший врач клиники и еще человек 5. Все переговаривались вполголоса, явно осознавая, что стали свидетелями чего-то из ряда вон выходящего. «Герр Баталов», — заговорил ректор, подойдя ко мне, — «позвольте выразить восхищение вашим мужеством и мастерством». Я только кивнул, ощущая, как слабость вновь накатывает волной. Хорошо хоть, визит начальства продлился недолго. Впрочем, меня сразу после них поместили в какую-то одиночную люкс-палату, так что все было терпимо. «Доктор Капосила, у меня к вам несколько просьб», — попросил я врача, когда волна желающих посмотреть на диковинку схлынула. «Конечно, герр Баталов, все, что в моих силах. Первое. поставить кровать для моего слуги. Он мне может понадобиться в любое время. Сейчас сделаем. Второе. Дать телеграмму. Я дам адрес и текст. Естественно, все будет оплачено. Диктуйте, немедленно этим займусь. Фрау Агнес Сбаталов, Базель, Гранд Отель Эйлер. Текст. После экстренной операции нахожусь в клинике в Милане. Добавьте ваш адрес. Пока все. Я, с вашего разрешения, отдохну. Одну минуту. Терпение. Сейчас вам принесут бульон. Сколько вы без пищи? Организму надо брать откуда-то силы. Остатка этих самых сил хватило лишь на то, чтобы взглянуть в окно. Блин, ночь уже, звезды мерцают, и никакого снегопада. На следующий день мне лучше не стало. Лихорадка держалась, прыгая ближе к 38. Слабость была такая, что даже пить воду казалось подвигом. Тошнота сопровождала каждый глоток, а боль в животе становилась все более навязчивой и невыносимой. Мне прописали стрептоцид, вливали жидкость внутривенно, а вечером перелили пол-литра крови. Толку от этого было немного, разве что легкое ощущение тепла в ладонях и ступнях после процедуры, но не более. На газеты, в которых писали про меня на первых страницах, только взглянул. Все равно я по-итальянски не понимаю. На перевязке все то же, скудное серозное отделяемое, рана заживает первичным натяжением. Доктор Капосилла уверял, что это хороший знак, но мне казалось, что и ему самому верилось с трудом. Состояние не улучшалось, а картина моего здоровья насыщалась все более мрачными оттенками. Дальше, та же петрушка, лучше не становилась. Если бы кто записывал мои размышления, то после минимальной обработки можно было смело отправлять в печать солидную монографию под названием «Дифференциальная диагностика послеоперационных осложнений аппендэктомии». Ни одно, даже самое завалящее и редкое, не осталось забытым. Я перебирал все, от банальной раневой инфекции до формирования скрытых гнойников, но ни одна гипотеза не удовлетворяла полностью. Информации было катастрофически мало, да и ставить диагноз самому себе – гиблое дело, даже для профессора. Это когда на перевале не оказалось рядом никого, да еще и случай очевидный, можно. А вот так, нет. И на третий день улучшения не наступило. И на четвертый, тоже. Лихорадка росла, боль в животе справа внизу никуда не делась. Больше того, она нарастала. Противная, тягучая, будто тянущая на себя жизненные силы. Потому что я уже не лежал, а валялся, не в силах осуществить даже минимальные движения. Явно нарастает интоксикация. А она от чего? От гнойно-септических осложнений, это ясно кому угодно. Только вот в какой форме? В голове бился один вопрос. Что гниет внутри меня? И где именно? И от Агнес ни слуху, ни духу. Хотя телеграмму доктор Капосилла отправил. Вокруг моего живота вертелась постоянная карусель. Меня трогали все, кто имел хоть какое-то отношение к хирургии. Каждое утро приходил Капосилла, за ним, его ассистенты, студенты и медсестры. Пальпация, вопросы, советы, споры. Но прийти к единому мнению не могли, точно как я. Мне только пальпировать себя было не так удобно. Наконец решили собрать консилиум. 7 специалистов в строгих пиджаках и с надменными выражениями лиц явились ко мне в палату. Постояли у постели больного, послушали резюме от доктора Капосиллы, покрутили рентгеновский снимок, еще раз попальпировали несчастное брюхо и начали высказывать мнение. За эти дни я итальянский не выучил, но некоторые слова тайного языка медиков звучат примерно одинаково, даже на тайском и суахили, потому что ведут начало из латыни. Так что флуктуационе я понял сразу. После того, как оно было произнесено в первый раз, остальные снова полезли щупать живот и согласно кивать головами. От болезненных переживаний я слегка одурел, но прозвучавший приговор исчезла интраперитония ли новостью уже не был. Перевода внутрибрюшины абсцесс я не дождался, потому что потерял сознание. Если красть, так миллион, а получать осложнение, так одно из самых хреновых, какие только можно представить. Внутри меня начал собираться в кучу гной. Если ничего не делать, то, скопив критическую массу, эта фигня рванет, и хорошо, если меня успеет навестить нотариус, чтобы составить завещание. Кстати, неплохая мысль, потому что даже если что-то делать, шансов-то не очень много. «Господа, прошу прощения, что покинул вас на время», — сказал я, надышавшись нюхательной солью по самое никуда. «Согласен с диагнозом. Настаиваю на срочной повторной операции с целью вскрытия абсцесса и его дренирования». Участники консилиума согласно закивали. «Вот что называется давить авторитетом», — озвучил очевидное, а звучит все равно солидно. «Кстати, а какое количество лейкоцитов в сегодняшнем анализе крови?» – спросил я Капосилу. 30 тысяч, герр профессор, не задумываясь, ответил доктор. «Не хотите ли пригласить священника перед операцией? Поищем православного, кажется, был какой-то грек в городе, и нотариуса», – согласился я. «Риск велик, не будем медлить. Если не найдете православного, то я согласен и на католического служителя. В такой ситуации не до конфессиональных разногласий. Как ни странно, я чувствовал себя совершенно спокойно. Нет неопределенности, все ясно. Что будет на операции, представляю, равно как и последствия. Перетониты все, отправляюсь Баталов на новое перерождение. Может позвать буддиста исповедовать? Короче, зачем переживать, если изменить ничего нельзя? Сейчас отправлю кого-нибудь», — кивнул Капосила. «И еще парочку телеграмм». «Да, профессор, записывайте. Бреслау, университет, профессору Микуличу Радецкому. И Москва, Большая Молчановка, русский медик, доктору Умаровскому». Текст одинаковый. «У Баталова после аппендэктомии внутрибрюшинный абсцесс. Вы знаете, что делать. Поспешите». «Сам Микулич», — прошептал доктор. «Хирург, который смог разделить сиамских близнецов. Он приедет сюда, надеюсь. Пожалуйста, отправьте поскорее». «Да, конечно». Я набросал на бумажке черновик завещания. Патенты на все свои лекарства, разумеется, в общее достояние, русский медик и скопленные деньги, пополам Агнессы детям Лизы. Что еще? Клиники. Та, что в Москве, коллективу во главе с Моровским. Та, что в Питере, моя доля отходит Романовскому персонально. А вот что делать с Базельской, так и не придумал. Операция прошла штатно, насколько это вообще возможно в моей ситуации. Когда я пришел в сознание, мне в подробностях доложили о ходе вмешательства. Не сразу, конечно, а после того, как удостоверились, что я способен воспринимать информацию. Итог был предсказуемо неутешителен. «Ничего хорошего сказать не можем, герр-профессор. Диагноз подтвержден. Абсцесс вскрыт, промыт, поставили дренаж. Естественно, провели ревизию на предмет неожиданных находок. Увы, скрытых жемчужин не нашли. Молимся и ждем. Конечно же, надеемся вместе с вами. Священник сейчас прибудет». Встреча с представителем церкви приятно удивила. На хорошем немецком падре общался со мной часа два. Задавал вопросы о моем здоровье, делился историями из своей практики, явно стремясь отвлечь меня от мрачных мыслей. Даже моего православного происхождения он никак не коснулся, проявив удивительную тактичность. Профессионал. Мне даже немного легче после него стало. Сутки после операции было туда-сюда. Упала температура, через дренаж текло умеренное количество серо-желтой жидкости. Это была, сугубо для разнообразия, с запахом, довольно знакомым каждому врачу. Так пахнет смерть, разложением и безнадегой. Микулич приехал через 36 часов после получения телеграммы. По его словам, даже домой не заезжал. Придется послать кого-нибудь купить смену белья и рубашки. Встречали Иханна как лицо королевской крови. Разве что красную дорожку не расстелили и цветы не возлагали. Вот она, репутация лучшего хирурга в мире. Все, начиная от главного врача и заканчивая последним ординатором, перед ним благоговели и считали откровением каждое слово. «Женя, ситуация опасная», — сказал Ихан, изучив анализы и мой организм. «Слишком быстрое развитие абсцесса, трое суток всего. Обычно такое недели через две созревает. Что-то ты там в альпийской хижине особо хищное зацепил». «Извини, так вышло», — хрипло ответил я, переходя на «ты». «Чего уж тут теперь любезничать. Меня, считай, соборовали». «Нет, я тебя не виню, в таких условиях лучше бы никто не сделал. Просто не повезло. Признайся, не возжелал ли ты в юности плоти старшей сестры, а потом не покаялся?» «У меня нет сестер, но шутка хорошая», — попытался улыбнуться я, хотя лицо тут же скривилось от боли. «А что делать? Дренировать, повторно промывать и надеяться, что дальше не поползет. Ты и сам все знаешь, я нового не придумал пока. Но я приложу все усилия, поверь мне. Только не подпускай ко мне студентов, я их ненавижу. Им интересно постоять рядом с умирающей знаменитостью. И мы ждем Вацлава Моровского. По моим подсчетам, он должен появиться дня через 2-3. Привезет лекарства от всех болезней?» — спросил Ихан с легкой улыбкой. «Почти, увидишь. Вацлава я не дождался. К утру температура прыгнула до 39, кишечник практически остановился. Боли внизу живота стали почти нестерпимыми,

В волосах и бороде появилась густая седина, морщины избороздили все лицо, но инженер был по-прежнему активен, деловитый, мог часами говорить о моторах, корпусах, клепке. В мое поместье он приехал утвердить некоторые изменения в проект строящихся подводных лодок, ну и получить новый чек на финансирование он их. Увы, Агнес-1 пустила течь почти сразу после того, как ее краном погрузили в воды Финского залива возле причальной стенки Балтийского завода. Мигом полетела вся электрика, аккумуляторы. Причем предыдущее испытание на герметичность Агнес выдерживала на ура. Но что-то пошло явно не так. Подлодку достали, разобрали, начали изучать. Инженер примчался из Парижа, лично не вылезал из отсеков. Мне то и дело сыпались телеграммы с его соображениями, расчетами. Разумеется, я в них ничего не понимал, а удаленно рулить чем-нибудь помимо банковских счетов не получалось. Поэтому предложил Джевецкому навестить меня в Швейцарии, попробовать фондю и местный шоколад, который еще пока не обрел всемирную известность, но уже был на пути к этому. В чертежах я разбираться напрочь отказался, попросил объяснить мне все по-простому, что называется на пальцах. Как выяснилось, инженер уже дозрел до идеи двойного корпуса. От дизельных моторов пришлось отказаться, нормального, мощного двигателя немцы до сих пор так и не выдали. Те агрегаты, что пришли на Балтийский завод из Рейха, постоянно ломались, да и топливо к ним оказалось в большом дефиците. Качество его тоже было под вопросом. Вернулись к концепции двух керосиновых двигателей по 200 лошадок для надводного положения и пары электромоторов для подводного, той же мощности каждый. Все остальное, по-прежнему. Балластные танки продуваются сжатым воздухом, два минных аппарата в носу. Дополнительно, возле рубки устанавливалось разборное орудие калибра 37 мм. Надводная скорость – 10 узлов, подводная – 8,5. По расчетам рабочая глубина погружения – около 30 метров с запасом хода около 800 морских миль. И это было, что называется, с лихвой для развлечения богатенького миллионера-нувориша. Итого, за Агнес с подномерами 2 и 3, водоизмещением по 260 тонн каждая, мне насчитали 1,5 миллиона рублей, разумеется, золотом. Инженер долго не понимал, зачем заказывать сразу две лодки, если можно ограничиться одной. А если с номером 2 и 3 повторится история номера 1, ехидно поинтересовался я, нет уж, пусть будет с запасом. Тут, как говорится, любой каприз за ваши деньги, подписали договор, у меня отверзлась очередная черная дыра в бюджете. Сколько бы ни приносили новые лекарства, какие бы платежи ни приходили от киллера, Байера, все ухалось балтийцам, а также немцам с фирмы Круппа, которые поставляли часть оборудования. А еще пришлось напрячь Лизу, чтобы та, через мужа, пробила новое разрешение на установку заглушек для минных аппаратов и крепления для пушки. Подали эту идею так же, как и в истории с Агнес-1, если лодки понадобятся по мобилизации, они уже будут спроектированы и созданы под военные нужды. Сработало, разрешение получили. В итоге к осени 2003 года я был обладателем двух почти достроенных сборно-разборных подводных лодок, пригодных для транспортировки железной дорогой. К агрегатам прилагалась обученная команда из бывших отставников. На Агнес-2 утвердили Николая Петровича Беловинца, лейтенанта, служившего в Севастополе и имевшего опыт работы с подводными минными аппаратами. В его экипаж вошли четверо опытных механиков с торговых судов, прошедших специальное обучение у Джевецкого. Номером 3 должен был командовать Михаил Александрович Крылов, бывший мичман Черноморского флота. Он участвовал в испытаниях крепостных подводных лодок в Севастопольской бухте, и это был бесценный опыт. Крылов собрал команду из трех бывших флотских унтер-офицеров и двух вольнонаемных механиков, ранее работавших на паровых катерах, и все это был самый минимум. На каждую лодку полагалось по 20 членов экипажа. Но, увы, и тут вылезло одно существенное узкое место. Славка Антонов, который уже давно вырос до Вячеслава Семеновича, смог сделать установку поглощения углекислого газа на основе натровой извести. Ладно, не он сам, а его лаборатория, которая стала одним из крупнейших исследовательских центров в России. И не только в ней. Увы, мощность агрегата оказалась недостаточной, 5 человек могли существовать в подводном положении не больше полусуток. Если увеличивать плавсостав, автономность резко снижалась. Нырнуло и уже через час-другой нужно было выныривать и продуваться, или хотя бы высовывать наружу шноркель-трубу, демаскируя себя. Даже мне, человеку далекому от военного дела, было понятно, Без мощной установки поглощения углекислоты идея живучих подлодок не взлетит. Джевецкий в очередной раз увлекся обсуждением планов не на шутку, даже откуда-то достал чертежи. Если не остановить, то эта музыка будет вечной. Степан Карлович, извините ради бога, давайте продолжим чуть позже. Лучше с утра, на свежую голову. Сейчас точно не дадут поговорить толком. Завтра так завтра, вздохнул инженер. И правда, гости. Но как вы лихо додумались шампанским потушить тлеющий заряд. Вдруг хохотнул он. Удивляюсь отношению к таким происшествиям в это время. Выбило глаз, ерунда какая, живой остался. И зрение полностью не потерял. Значит, все в порядке, можно порадоваться остроумной придумке. Раскланялся с Джевецким и пошел в будуар Агнес. Весьма ожидаемо она сидела перед зеркалом и поправляла прическу. Наверное, свежий воздух немного растрепал ее волосы, но, зная мою жену, это могло быть незаметно никому, кроме нее самой. Камеристку она не звала, все привычно, точно и строго. «Дорогая», — сказал я, войдя. Она не ответила, только мельком взглянула в зеркало, будто невзначай убедилась, что я действительно стою за ее спиной. Ее молчание, как и всегда, оказалось красноречивее любых слов. «Наверное, стоит выйти, попрощаться», — сказал я. «Гости начинают разъезжаться». «Хорошо», — коротко ответила она. «Я скоро буду». И все, традиционно, не тяни эмоций, вежливо, но никакой симпатии. Как и всегда, я уже оставил попытки объясниться и примириться. Такое впечатление, что на время наших разговоров Агнес с Григорьевной внезапно забывает русский и совершенно не понимает обращенных к ней слов. Может, стоило еще попробовать, но в какой-то момент я бросил. Устал, наверное. Агнес была безупречна в роли княгини. Гостеприимна, обходительна, никогда не оставит никого без внимания. В связях, порочащих ее репутацию, не замечено. Впрочем, я и не искал. Когда-то давно наш шеф безопасности, Герр Мюллер, при найме спросил, насколько далеко простираются полномочия в части наблюдения за госпожой. Я тогда резко оборвал его. Только охрана, ненавязчивая и незаметная. Никаких докладов, если ей что-то не угрожает. И знаете что, она и сама не давала поводов. Все как у классика, и буду век ему верна. Но вот только иногда, как сейчас, в тишине ее будуара, я ловлю себя на мысли, что это ее верность, вовсе не мне. Но тогда, уже в далеком 97-м году, я об этом даже не думал, просто боролся за свою жизнь и радовался новости о будущем наследнике. Надо сказать, известие о беременности прилично подняло мой моральный дух, а вслед за ним пошел на поправку и организм. Уже следующей ночью после возвращения супруги я сильно пропотел, да еще так, что пришлось менять полностью всю постель. Подушка, та вообще насквозь промокла. После измерения температуры медсестра посмотрела на градусник, что-то пробормотала себе под нос и решила повторить процедуру. Перед этим она тщательно вытерла мне подмышку. Те несколько минут, пока мы ждали результата, единственным звуком в палате был стук моих зубов о стакан. Пить хотелось неимоверно. Стакан я не удержал, и в последний миг его поймала Агнес, не дав промочить свежее белье. Наконец термометр извлекли на свет Божий. Показания, наверное, совпали с предыдущими, потому что сестричка покачала головой и бросилась на выход. Мое любопытство она не удовлетворила, унесла градусник с собой. Через минуту она вернулась с группой поддержки в виде доктора Капосила и какого-то молодого ординатора, мне незнакомого. «Дорогая, позволь представить тебе сеньора Капосилу, моего врача». Итальянец расцвел в одно мгновение, начал кланяться и воскликнул с энтузиазмом высшей степени. «Un grande onore per me, signora principessa». Впрочем, процедуру представления свернули быстро, и все занялись своими обязанностями. Медики начали издевательство, я мужественно переносил это. Через десяток секунд я напоминал стейк, который готовит в дорогом ресторане, температуру измеряли в четырех точках организма, а потому возможности говорить у меня не было. Пока столбик ртути стремился к нужной отметке, медики оценивали количество и характер отделяемого из дренажей. «Бонжорно, господа», — вошел Моровский с набором для инъекций. Впрочем, Вацлава почти никто и не заметил, все заинтересованно смотрели на все четыре термометра. Я бы сказал, что эти нехитрые приборчики заняли все их внимание. Только Агнес повернула голову и слегка рассеянно пробормотала. «Здравствуйте». 36,2, наконец, объявил Капосила. «Отделяемого почти нет, но нам надо дождаться перевязки. Консилиум сделает заключение, Но, герр фюрст, могу сказать, что произошло чудо. Хвала Мадонне, и хвала вашему панацеуму. Я такого не видел никогда, никто не видел. Вы находились на пороге смерти. Слова звучали громко и пафосно, но я смотрел на Агнес. Она повернулась ко мне, и то ли мне показалось, то ли действительно в ее глазах мелькнули тревога и надежда. Всю неделю мне хотелось есть вот того самого шашлыка из сна. Головой я понимал, что больше перетертого супчика на втором бульоне и кашки размазни на воде мне ничего в ближайшее время не светит, но как же сложно уговорить себя не желать жареного мяса с хрустящей корочкой. Интоксикация отступала, организм требовал энергии и строительных материалов, и это вселяло надежду. Скрестим пальцы, господа. Капосилла не скрывал восторга. Он продолжал продуцировать длинные тирады о том, как я почти воскрес. Микулич же сохранял привычный скептицизм. Рано радоваться, напомнил он, как всегда, деликатно. Возможно, инкапсуляция. Одна радость, вы еще здесь, а это уже неплохо. Йохан умел одной фразой спустить любого с небес на землю. И правильно, удачу нужно вести осторожно, как крупную рыбу, чтобы не спугнуть. А то сколько раз так бывало. Обрадовались, сообщили об успехе, а утром пришли на работу и принялись писать посмертный эпикриз. Ждем. Наконец, все разошлись, оставив меня с Агнес. Впервые за долгое время мы остались наедине. Я ждал, что она скажет, как-то поддержит разговор. Но жена упрямо молчала, разглядывая на стене нелепую картину с морским пейзажем. «Если она тебе так нравится, я могу выкупить ее у клиники», — попытался пошутить я. «Думаю, препятствий не будет. Повесим в детской. А да, теперь уже придется задуматься о всяких ползунках, колясках и прочей младенческой атрибутике». Подумал и тут же себя одернул. Только что сам рассуждал об удаче и как легко ее спугнуть. «Не надо», — сухо отозвалась Агнес. Продолжила говорить со стеной. «Хочу, чтобы ты знал. Конечно же, я останусь с тобой. Буду верной женой и хорошей хозяйкой. Но большего от меня не жди. Своим обманом ты что-то убил. Так нельзя. Вот же, будто о погоде говорит. Надо ее переключить на что-нибудь другое. Какой срок задержки?» Поменял я тему. «Ты обращалась к врачу? Примерно 8 недель. Ни к кому я не ходила. Все протекает хорошо пока. Спать только хочется. Собиралась сказать тебе после поездки. Думала, это будет наш праздник». Ее голос задрожал, и она отвернулась. Ну вот, снова слезы. Я понял, что продуктивного разговора не получится. Теперь в ее теле бал правит гормоны. И в наших отношениях тоже. Эти эмоциональные качели, горячо-холодно, будут до родов. А может быть, и после. «Ты устала. Сюда ведь прямо с вокзала. Езжай сейчас в гостиницу, отдыхай. Вернешься, когда сможешь. Я очень рад, что ты приехала. И да, это наш праздник. Я тебя поздравляю. А что мне говорить? С беременными спорить? Дело безнадежное». Тут в палату вошел Капосилла, очень вовремя. Узнав о поиске отеля, он засиял, будто ему вручили орден. «Конечно, Грант хотел Едде Милан», — начал он торжественно, будто рекламировал собственный дом. «Во-первых, это совсем рядом, и сеньоре Принчипессе будет удобно посещать вас, герр фюрст. Во-вторых, это самый лучший отель в Милане, достойный принимать даже особ королевской крови. В-третьих, это совсем рядом со знаменитым театром Ла Скала. Если дорогая гостья пожелает, она сможет пойти туда. И я с огромной радостью составлю компанию сеньоре Принчипессе». Я только вздохнул. Да уж, богатые пациенты быстро не выздоравливают. Инъекции продолжились, дополненные внутривенными инфузиями и переливанием крови. Температура не росла, дренажи высохли. Целыми днями я спал, пробуждаясь только для процедуры и осмотра. Вечерний консилиум торжественно провозгласил очевидное. Осложнения после аппендэктомии можно считать оставшимися в прошлом. И тот самый абсцесс, быстро возникнув, столь же быстро и закончился. Я поздравил коллег с выдающимся врачебным подвигом, и они покинули палату. Остались только Агнес, Микулич и главный врач, сеньор Раньери. В отсутствие публики с него слетел всякий пафос, который он до этого демонстрировал. «Герр фюрст, я прошу объяснений», — начал он без предисловий. «Согласно прогнозам, вы должны были скончаться, если не сегодня, то в ближайшие дни. В этом все были единодушны. Но вы показываете чудесное выздоровление. Легче всего было бы возложить ответственность на Мадонну», — тут он перекрестился, «но мы, прагматики, это результат того лекарства, которое привез доктор Моровский. Как я вам уже говорил, Это экспериментальный препарат. Мы долгое время занимаемся его разработкой, но пока нельзя говорить о промышленном производстве. Слишком много непреодоленных трудностей. Надеюсь, у меня получился достаточно тяжелый вздох. Рад бы осчастливить человечество, но пока не выходит никак. К нам обращаются представители солидных газет, и не только итальянских. Всем хочется узнать вашу историю из первых рук. Я обязательно им все расскажу. Но сейчас у меня есть более важные дела. Позвольте полюбопытствовать, какие же? Я попытался поймать взгляд Агнес. Безуспешно. Говорить или нет, повременим. Разумеется, выздороветь. Глава 4. Хроника. Вепорт императора Александра III спешно заканчивает вооружение недавно возвратившийся из заграничного плавания крейсер 1 Горанга Дмитрий Донской. По окончании вооружения крейсер, не заходя в Кронштадт, уйдет снова за границу и будет плавать в Тихом океан в качестве учебного корабля для приготовления низших специалистов по артиллерийской и минной частям. Искра, 1903 год. О милостях царского правительства. Царское правительство вновь демонстрирует свою заботу о народ. Недавний краткий указ о введенной новых налогов на ХЛБ и соль, яркое подтверждение его истинных намерений краткое. В то время как крестьяне едва сводят концы с концами, а урожай в очередной раз оказался скудным, власть предпочитает обременять их еще больше. Зерно, которое должно кормить семьи, теперь идет на оплату прихоти царской казны. Не забудем и о реформах в промышленности. Лозунги о развитой фабрике заводов звучат громко, но за ними кроется лишь стремление угодить иностранным капиталистам. Рабочие, трудящиеся на этих предприятиях, остаются беззащитными перед произволом хозяев. Условия труда остаются невыносимыми, заработная плата унизительно низкой. Вместо того, чтобы защитить своих подданных, правительство закрывает глаза на их собственное положение. Итак, снова становится очевидно. Царизм заботится лишь о себе и своих союзниках, крупных землевладельцах и капиталистах. Народ же остается на краю пропасти, обреченный на нищету и бесправье. Сколько еще мы будем терпеть этот гнет? Отфте из в стен. Недолго. Время перемне близко, и ни одно золоченое кресло не устоит перед волей народа. А газеты продолжали раздувать пламя. Отношения между Японией и Россией поглотили все заголовки. Казалось, будто мир больше ничем не занят и ничто его не волнует. Статьи скатывались к прямолинейным намекам. Война неизбежна. И действительно, никто особо этого не скрывал. Четвертая власть западных стран с особым упоением смаковала будущий ход боевых действий. В договор по разграничению сфер влияния никто не верил. Более того, дипломаты Германии, Англии, Франции с упоением его торпедировали, убеждая правительство Микадо взять все, что им нужно, силой. Моего терпения в качестве стороннего наблюдателя хватило ненадолго. Российские власти проявляли традиционную пассивность, все шло к тому самому разгрому, который случился в моей истории. Ждать было больше нельзя. «Я возвращаюсь в Россию», — объявил я за завтраком. «Когда?» — спокойно спросила Агнес, не меняя выражения лица. «Сделаю распоряжение, соберу вещи и поеду. Здесь и без меня уже справится». Швейцарская клиника работала, как местные часы. Моего непосредственного участия уже пару лет, как не требовалось. Надо дать распоряжение, чтобы наняли полный штат слуг, привели в порядок дом, пожала плечами супруга. Не в гостинице ведь жить, пока там все сделают. Мне много не надо, обойдусь малым, заметил я, пытаясь избежать конфликта. А мне, нет, холодно произнесла снежная королева. Мне показалось, или где-то рядом с чем-то столкнулся айсберг. Я нахмурился. Ты что, тоже собираешься? А ты думал иначе? Впервые с начала разговора какое-то подобие эмоций мелькнуло на ее лице. Я, твоя жена, должна находиться рядом с мужем. Скорее всего, я уеду на Дальний Восток. Там скоро начнется война. Значит, буду ждать твоего возвращения. Агнес промокнула губы салфеткой и встала из-за стола. Я дам распоряжение насчет слуг и прикажу собирать вещи. Если вам кажется, что вы понимаете свою жену, значит, вы не учли что-то очень серьезное. В Милане тогда все обошлось. Уже через 3 дня я бил копытом и открыто требовал выписки. Хотелось пасты фрутта ди маре, пиццу размером с тележное колесо, и запить это добро парой литров кьянти. А вместо этого приходилось смотреть на постные лица медсестер из какого-то католического ордена, сиделку, следящую, чтобы я питался исключительно несъедобной дрянью, я уже тихо ненавидел. И даже вид из окна на сад, все еще зеленый в начале октября, сильно приелся. Просто это место помнило, как я умирал. Агнес вроде оттаяла, и даже начала улыбаться. Я решил все списать на беременность, в этом состоянии дамы и не такое отчебучить способны. И мы с счастливой княжеской семьей двинулись в благополучное светлое будущее. Ну, это я так думал. Но сначала мешали мелкие препятствия в виде журналистов. Те жаждали выпить остатки моей крови и получить на память, если не пуговицу с костюма, то хотя бы фалангу пальца, лучше с кольцом. Отбивался от них Раньери, но, видать, отговорки кончались. Кто-то заметил меня прогуливающимся в инвалидном кресле в сопровождении жены, и ссылаться на состояние здоровья стало просто бессмысленно. Ладно, три человека, вопросы предоставить заранее. Я имею право вычеркнуть любой. При попытке задать неутвержденный вопрос интервью прерывается и более не возобновляется. Никаких уступок. Полностью согласен с вами, Герфюрст, закивал Раньери. Только как они выберут трех представителей? Да хоть аукцион проводите, мне какая разница, улыбнулся я. Главный врач шутки порадовался, и я не удивлюсь, если он и вправду пустит ко мне тех, кто больше заплатил. Это Италия, здесь все продается, покупается и продается обратно. После эпопеи с бессовестной травлей в Петербурге я почти всех писак занес в свой черный список, вышли из доверия, поэтому все интервью только так, с последующим письменным утверждением. Пусть жалуются на ущемление свободы слова, но перед пресс-конференцией у меня был другой гость, весьма неожиданный. Когда Вася объявил: «Ваше сиятельство, к вам его высокопревосходительство Александр Иванович Нелидов», я, честно говоря, не сразу и понял, кто это, и, тем более, зачем. «О, мундир этот знаю, совсем недавно в городе Париже видел, на после Маренгеме, наверное, и этот из той же когорты, судя по обращению». Второй класс, действительный тайный, потому что чиновников первого класса сейчас среди живых не числится. Высокий дядька, худощавый, борода веником, на вид, лет 60, взгляд умный, усталый немного, выправка не военная, но держится с достоинством, наверное, любитель верховой езды. Господин посол, поприветствовал его я, извините, что в таком виде, меня не предупредили о вашем визите. «Прошу, располагайтесь», я показал на кресло, наверное, еще теплое после Агнес. «Если желаете, сейчас принесут чай или кофе». «Благодарю вас, князь», сказал Нелидов, усаживаясь в кресло. «Но ничего не надо». Я молчал. «Зачем спрашивать о цели визита? Пусть сам говорит, что ехать ко мне ему не хотелось, видно невооруженным взглядом. Так что вряд ли он тут с пожеланиями скорейшего выздоровления». Пауза затягивалась. «Интересно, есть сейчас примета, что полицейский родился, или это более позднее суеверие?» «КХГМ», — откашлялся посол. «Я вижу, князь, что дела ваши идут на поправку, чему я очень рад. Позвольте пожелать вам скорейшего выздоровления. Начал с протокольных любезностей. Неплохо, благодарю. А то мне уже неудобно было, все спрашивают, есть ли телеграммы из России, ведь даже кайзер Вильгельм прислал, желая скорейшего выздоровления, и великий герцог Гессенский, Эрнст Людвиг. Но я всем говорил, что есть послание от министра, Николай Васильевич Склифосовский, под чьим началом мне посчастливилось служить, писал.